Говорят, диверсантов ожидает ужасная кончина. При жизни их презирают, называют шавками и инструментами. После смерти от них не остается ни трупа, ни могилы. Одни только слухи. Такова доля диверсантов. Можно сказать, диверсанты не способны умереть достойно. В основном гибнут на поле боя и сами мечтают затеряться среди безымянных, позабытых в траве костей на поле отгремевшей битвы. Боевые шавки от начала и до конца. А вот кто такие диверсанты. Но раз так, можно ли назвать диверсанта удачливым, если за его отходом в иной мир наблюдает столько людей? Акари равнодушно окидывала взглядом Сина Акеру, из его проломленного черепа текли струйки крови, пересекавшие рот и уши и нос. Разумеется, он находился при смерти и уже не мог сражаться. Даже после обретения силы и превращения в Империона, структура его тела не изменилась. После такого удара ему едва хватало сил стоять. Губы Сина Акеры дрожали. Он пытался что-то из себя выдавить, но так и не смог издать членораздельных звуков. Быть может, он уже забыл все слова. Его правый глаз все еще неотрывно смотрел на Акари, но левый, обращенный неизвестно куда, уже не двигался. Неудивительно, что он так выглядел после полноценного удара молотом по голове. Можно даже сказать, он еще легко отделался. Но в любом случае, губы Сина Акеры вдруг искривились. Возможно, он пытался улыбнуться. Но никто не знал, что его развеселило. Насмехался ли он над собой, проигравшим после своих величественных речей? Хвалил ли старую знакомую за то, что она так выросла над собой? Или же до сих пор насмехался над Акари, которая так и не стала полноценным диверсантом? Никто не знал и не стремился знать. Смерти диверсанта не нужны слова. Другие поведают о том, насколько она страшна и довольна. Еще одна последняя конвульсия, и Син Акера умер. Акари продолжала молча смотреть. «Вы ведь были односельчанами?» – спросила у нее Виви. «Ты часом не жалеешь?» «Нет». Акари покачала головой. «У нас нередко бывает так, что если мы ненадолго покидаем деревню, в следующий раз можем встретиться со знакомыми уже врагами. Каждый из нас давно с этим смирился». «Гадкие вы, ребята!» – поморщившись, отозвалась девушка-ассасин. «У нас есть вещи поважнее». Акари посмотрела вглубь тронного зала. На полупрозрачную винтовую лестницу, уходившую в бескрайнюю высь. Казалось, она достигает самих небес. «Я беспокоюсь за брата». Акари пошла к ней. «За ними! Поможем!» Следом к лестнице зашагала и красная чайка. Словно так и надо. Но... «Стойте!» Воскликнула девушка-инженер по имени Зита и перегородила им путь. «С дороги. Я не знаю, что ты задумала, но...» «Я разобралась в лестнице настолько, насколько могла. Я все еще не знаю всего, но если вы ступите на нее, назад можете уже не вернуться». «Что?» Переспросила Акари, нахмурившись, затем переглянулась с красной чайкой. «Эта лестница по своей сути разновидность магического аппарата, к тому же созданная императором Газом. Если он говорил правду, то она способна лишь на одно – превратить его в бога. С самого начала предполагалось, что он единственный будет по ней подниматься». «И что с того?» «Но поскольку на нее забрались еще несколько человек, есть опасность, что настройки аппарата уже...» И стоило Зите сказать об этом. «Эй, что за...» Изумленно воскликнул Николай и указал пальцем на лестницу. Она... начала растворяться. Точнее, материя, из которой она состояла, начала возвращаться в исходную форму. Причем она осыпалась все быстрее и быстрее. Лестница рушилась целиком. «Вот черт!» Акари и Красная Чайка бросились вперед, оттолкнув Зиту с дороги. Но они опоздали. Лестница уже успела разрушиться настолько, что они не могли достать до ступеней. Красная чайка замахнулась змеиным клинком и ухватилась лезвиями за разрушающуюся лестницу. Однако, когда лезвия впились в ступени, а красная чайка попыталась подтянуть себя к лестнице. Материя разрушилась, и змеиный клинок звонко смотался. Не допрыгнуть, не ухватиться. И более того... Но ведь... На лице красной чайки отпечаталось отчаяние. Выходит, что даже если отряд Торы одолеет Императора Газа, они могут не вернуться? «Сделайте что-нибудь!» — крикнула Акари, оборачиваясь к магам. Сельме, Зите и Матеусу. Но... «Мы не можем!» Зита покачала головой. «Это аппарат, созданный превратить Императора Газа в бога. Неудивительно, что он начал разрушаться после того, как Император прошел по нему». Таким образом, Артур Газ собирался помешать кому-либо еще взобраться по лестнице и тоже стать богом. Действительно, заклинание вознесения единоличного правителя наверняка должно завершить себя. В этом нет ничего удивительного, как уже заметила Зита. Поэтому Акари раздраженно швырнула молот на пол, а лестница все продолжала разрушаться.